Глава третья. Как мыслит Верхум? Чем отличается мышление Верхума и мышление человека? До сих пор я выискивал все новые и новые параллели между разумом и Верхумом, и это понятно. Я ведь с самого начала заявил, что они похожи, и изо всех сил стараюсь вас в этом убедить. Но, как мудро заметил Козьма Прутков, если у тебя есть фонтан, заткни его, дай отдохнуть и фонтану. Наверное, мне пора на время заткнуть фонтан и поговорить не о сходстве, а о различии разума и Верхума. Различия начинаются с информационных технологий, применяемых в мозге и в социуме. Нейроны используют для передачи информации химические сигналы, нейромедиаторы. Эрик Кандель поэтично сравнил такой способ общения с шепотом на ухо. Синаптическая щель – это зазор между губами передающего нейрона и ухом нейрона, принимающего информацию. А нейромедиаторы – это слова, которые нейроны нашептывают друг другу. И тут обнаруживается существенное отличие людей от нейронов. Словарь людей несопоставимо богаче. В развитых человеческих языках сотни тысяч слов, а известных науке нейромедиаторов – всего несколько десятков. Кроме того, словарный запас каждого отдельного нейрона еще более скуден. Он выдает всего один нейромедиатор или очень ограниченное их число. Нейроны способны произнести более-менее длинную фразу из разных слов, только собравшись большой компанией. Собственно, так и рождается мысль. Можно сказать, что мысль – это идея, заключенная во фразе, коллективно произнесенная нейронами. Это напоминает мне детскую игру, в которую мы играли с нашими маленькими детьми. Правила такие. Все вместе должны рассказать какой-нибудь стишок. Например, идет бычок, качается, вздыхает на ходу. Только говорить надо по очереди, и каждый игрок имеет право сказать за раз не больше одного слова. Это непросто, но весело. Детям нравится. Обратите внимание, что историю бычка никто по отдельности не рассказывает. Если вы с ней не знакомы, то сможете узнать, чем все кончилось, только выслушав всех детей до последнего. История рассказывается коллективно. Также коллективно рассказывают историю нейроны. Каждый говорит по одному слову, и эти слова, собранные в правильном порядке, порождают мысль. Человек гораздо умнее нейрона, его словарь не только намного обширнее, но и не исчерпывается словами. Мимика, жесты, мелодии, рисунки, фотографии, подарки, поступки – любые символические объекты и действия могут служить носителями мемов. С их помощью люди передают друг другу даже те идеи, которые невозможно выразить словами. Более того, люди умеют комбинировать символы друг с другом. Если нейрон с помощью нейромедиатора способен выдать только примитивный сигнал типа «Ой!», то человек с помощью слов и других символов может строить сложные фразы и рассказывать длинные истории. Комбинирование символов позволяет человеку выражать бесчетное количество разных идей. Вот почему требуются миллионы нейронов, чтобы в мозге завелись более-менее длинные мысли, а чтобы заработал генератор мемов, достаточно и двух человек, особенно если они давно не виделись. Две подруги, к примеру, могут часами обмениваться мемами. А порой складываются творческие тандемы, которые способны не только перетирать мемы внутри себя, но и потоком выдавать их наружу. Вспомните хотя бы Ильфа и Петрова, братьев Гримм, Марию и Пьера Кюри, Джона Леннона и Пола Маккартни. Вот они на картинке. Иллюстрация 301. Наверное, нет смысла подписывать, кто есть кто. Скажу больше. Для того, чтобы заработал генератор мемов, достаточно даже одного человека. Да-да, всего одного. Не пытайтесь поймать меня на противоречии. Я действительно утверждал, что мемы – это идеи вне мозга и что они существуют благодаря общению людей. Тем не менее, источником новых мемов очень часто бывают мысли отдельных людей. Как такое возможно? Вспомните, как в предыдущей главе мы обсуждали влияние мемов на мысли. Люди добровольно подлаживают свои мысли под мемы. К примеру, они стараются употреблять слова в том же смысле, что и другие люди. Без этого невозможно нормальное общение. Благодаря желанию людей понимать друг друга, понятия в головах разных людей унифицируются. Вот почему идеи, которые рождает один единственный человек, это практически готовые мемы. Чтобы они стали полноценными мемами, их остается только выразить и донести до других людей. Своей способностью генерировать мемы человек принципиально отличается от нейрона, который в одиночку мысль не сотворит. Только ансамбль нейронов может произвести мысль, поэтому мое первоначальное сравнение человека и нейрона явно хромает. Правильнее было бы проводить аналогию между человеком в социуме и нейронным модулем в мозге. Человек способен генерировать мемы, а нейронный модуль – мысли. Еще раз подчеркну, что родить даже очень полезную мысль недостаточно, чтобы появился мем. Человек на необитаемом острове не станет генератором мемов, даже если будет все свои хорошие мысли высказывать вслух, перекрикивая шум прибоя. Но если на свете есть хотя бы один человек, который воспринимает ваши мысли, то знайте, что и вы работаете как генератор мемов. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Никогда такого не было, и вот опять. Лучше водки, хуже нет. Эти и другие парадоксальные фразы, которые ненароком выдавал глава российского правительства Виктор Черномырдин, моментально превращались в мемы. Прошло уже больше четверти века, а они продолжают ходить среди нас. Но кроме таких нечаянных фраз, люди-генераторы мемов сотворили огромное число научных теорий, политических идей, произведений искусства, новых технологий и многого другого. Взгляните на картинку. Иллюстрация 302. Я собрал известные фото нескольких людей, которых можно безо всякой натяжки назвать генераторами мемов. До сих пор, говоря о человеческом мышлении, мы с вами неявно связывали его с работой только головного мозга. Но на самом деле головной мозг не единственное место, где можно встретить нейроны. Их много и в спинном мозге, и во всем теле человека. Как ни странно, эти нейроны тоже участвуют в мышлении. Мы думаем всей нервной системой, а не только головной ее частью. Нередко мы слышим выражения типа «весомый аргумент», «легкий характер» или «твердые намерения». Психологические эксперименты показывают, что это не просто метафоры. К примеру, в одном из них людям предлагали оценить претендента на рабочее место по его резюме. Резюме было одно и то же, но одни люди получали его в папке весом 340 граммов, а другие в папке весом больше 2 килограммов. И вы не поверите, получившие более увесистую папку чаще оценивали соискателя как человека серьезного и ответственного. Те же, кому доставалась легкая папка, характеризовали его скорее как легковесную личность. Еще обнаружилось, что человек, сидящий на жестком стуле, становится менее уступчивым в торговле. А если человека усадить в мягкое кресло, он проявляет большую склонность к компромиссу. Вы можете возразить, что нейроны за пределами мозга не участвуют в мышлении. Они, мол, ничего не решают, а просто доставляют в мозг информацию и передают по назначению его команды. Если такая интерпретация работы нервной системы вам нравится больше, не буду спорить. Но, думаю, и вы не будете спорить с очевидным фактом. Нервная система вживлена в организм и действует с ним как единое целое. В робототехнике устройства, которые получают информацию из внешнего мира, называются сенсорами, а устройства, которые исполняют команды – актуаторами. Пользуясь этими терминами, можно сказать, что нервная система получает информацию от общих для всего организма сенсоров – глаз, ушей, носа, кожи, вестибулярного аппарата и других чувствительных органов. А свои управляющие сигналы нервная система адресует общим для всего организма актуаторам – рукам, ногам, легким, сердцу, челюстям, языку и другим исполнительным органам. Деление органов на сенсоры и актуаторы условно. Например, язык позволяет ощущать вкус еды, то есть он сенсор. С другой стороны, он актуатор, потому что с его помощью мы глотаем пищу и говорим. Без общих для организма сенсоров все наши нейроны слепы и глухи. Без общих для организма актуаторов все они немощны. Мозг мыслит благодаря взаимодействию нейронов, а социум благодаря взаимодействию людей. Но человек – это нейрон особого рода. Я бы сказал, это нейрон с глазами, ушами, руками и ногами. У каждого из нас есть собственный набор сенсоров и актуаторов. Люди, в отличие от нейронов, способны самостоятельно добывать и использовать информацию. Имея собственный набор сенсоров, человек слышит речь, читает тексты, видит жесты и мимику других людей. Это позволяет ему воспринимать мемы. Благодаря своим актуаторам человек умеет писать или вводить текст, говорить, жестикулировать и выражать эмоции лицом. То есть у него есть возможность воспроизводить мемы. К примеру, вы услышали смешной анекдот и хотите его пересказать. Даже если вам не удалось запомнить анекдот дословно, вы сможете донести его смысл и вызвать улыбку собеседника с помощью других слов, интонации и мимики. И, возможно, этот мем пойдет дальше. Мысль, рожденная ансамблем нейронов, так и остается привязанной к этому нейронному модулю. Она может стимулировать возникновение мыслей в других частях мозга, но это будут другие мысли. А мем, рожденный группой людей или даже одним человеком, может быть воспринят другими людьми и повторен ими. Так расходятся лайфхак, афоризм, песня или картинка в соцсетях. В отличие от мыслей, мемы умеют распространяться от человека к человеку и расширять число своих копий. Более того, сами люди мобильны. Человек может вместе со всеми своими мемами сменить работу, познакомиться с новыми друзьями или переехать вместе с семьей в другой город. Представить себе такое поведение нейронов в мозге невозможно. Это как если бы группа нейронов, отвечающих за понимание речи, вдруг снялась со своего обычного места в области Вернике и отправилась заниматься этим куда-нибудь в мозжечок или вообще в мозг другого человека. Корректности ради я должен признать, что и нейроны умеют двигаться. Конечно, они не переползают из мозга в мозг, но в процессе развития мозга группы нейронов могут мигрировать. Это происходит главным образом до рождения ребенка и в первые месяцы после рождения. В этот период жизни нейроны еще не сцепились друг с другом и не потеряли подвижность, что позволяет им путешествовать. В основном миграция происходит из глубины мозга, где нейроны рождаются, в сторону коры головного мозга, где им предстоит жить и работать до конца своих дней. По мере созревания мозга нейроны обрастают аксонами и дендритами, устанавливают связи друг с другом и перестают двигаться. С людьми же все наоборот. В младенчестве человек мало подвижен, но по мере взросления получает все большую свободу. Семья, детский сад, школа, друзья. Человек уже в детстве знакомится с разными социумами и их мемкомплексами. Наконец, наступает момент, когда он становится совершеннолетним и может идти по жизни самостоятельно. И чем активнее он движется, тем шире его кругозор и больше выбор. С одной стороны, путешествуя и встраиваясь в разные социумы, человек пополняет свой запас мемов. С другой стороны, он выступает в роли их переносчика и распространителя. Мобильность людей очень помогает мобильности мемов. Так чем же мышление Верхума отличается от мышления человека? Давайте подытожим. Во-первых, генераторы мыслей и мемов устроены по-разному. Мысли – это всегда продукт работы большого числа нейронов, отдельных нейронных модулей или мозга в целом. А источником мемов может служить не только коллективный разум парламента или сообщества википедистов, но и совсем маленькие коллективы, типа двух супругов или друзей. Даже один человек может работать как генератор мемов. Лишь бы ему было с кем ими поделиться. Во-вторых, в отличие от нейрона, у каждого человека есть развитый набор сенсоров и актуаторов, а также мощный процессор в голове. Это позволяет людям воспринимать чужие идеи, применять их в своих целях и передавать дальше. Иными словами, мемы, в отличие от мыслей, могут тиражироваться и распространяться от человека к человеку и от верхума к верхуму. В-третьих, нейроны привязаны к своему месту в мозге, а люди – мобильны. Человек может перебраться в другой город или другую страну, сменить работу или поступить в вуз, найти новую компанию друзей или встроиться в любой другой социум. При этом он воспринимает и усваивает новые мемы, а также переносит и распространяет мемы, почерпнутые в других местах. Благодаря этим особенностям мышление Верхума довольно сильно отличается от того процесса, который мы наблюдаем в мозге. Нейронный модуль не может ни скопировать чужую мысль, ни переместиться со своей мыслью в другое место. То есть разуму доступен только один способ мышления. Нейронные модули порождают мысли и тем самым побуждают другие нейронные модули порождать другие мысли. Верхуму подобный способ мышления тоже доступен. Одни люди генерируют мемы, чем побуждают других людей генерировать другие мемы. Однако Верхуму доступен еще и второй способ мышления – распространение мемов от человека к человеку и от социума к социуму. С этим принципиальным отличием мышления Верхума от мышления человека мы столкнемся не раз. Мне важно, чтобы вы его хорошо осознали, поэтому я приведу еще один поясняющий пример. Музыкальный спектакль – сложный комплексный мем, который генерируется в реальном времени большим коллективом актеров, музыкантов, осветителей, гримеров и других специалистов. Театральное представление привязано к конкретным людям, месту и времени. Только зрители в зале способны воспринять этот мем во всей его полноте, и скопировать его зрителям не под силу. Никто из них не может воспроизвести спектакль, выйдя из театра. Максимум, на что способен человек, это рассказать друзьям о своих впечатлениях или напеть запомнившуюся мелодию. То есть в социуме происходит мыслительный процесс, вполне традиционный для мозга. Одни идеи порождают другие идеи, но не копируются. А теперь представьте, что спектакль понравился зрителям, и они начинают рекомендовать его своим друзьям и родственникам. Те, в свою очередь, могут передать эту рекомендацию своим знакомым. Рекомендация – это мем, который передается от человека к человеку и от семьи к семье. Так в обществе распространяется идея, что спектакль хороший, и его стоит посмотреть. Копирование и распространение мемов – специфический мыслительный процесс, доступный Верхуму. Ему нет аналогов в человеческом мозге. Этот мыслительный процесс связан как с мобильностью мемов, так и с мобильностью людей. Давайте поговорим о них подробнее.